Глава 25. «Здесь осторожно, на кочке не... нет-то!» испуганно воскликнула, увидев, как горничная ухнула почти по самый пояс в смрадную смесь воды, мелких жучков, червяков и грязи. «Держись за древко и не отпускай!» сейчас же прокричал Дуг, выпростав вперед оружие, и, ободряюще улыбаясь девушке, медленно потянул ее на себя. «Ты только не двигайся, Нетта, только не двигайся, иначе утянет!» — взволнованно шептала, не отводя взгляда от Дуга, чьи мышцы на руках бугрились от усилий, и мысленно на себя ругалась, что заранее не предупредила людей об опасных кочках. «Мы почти пересекли болото, осталось всего метров 5 до твердого берега. Далее трясина уходила к северу, нам же нужно было поворачивать на юг, к реке. И мы почти благополучно преодолели этот путь, но проклятая кочка...» «Молодец, не отпускай!» — прервал мои гнетущие мысли радостный голос Дуга, почти освободившего Нетту из вязкого плена. Остальные, затаив дыхание и замерев каждый на своем безопасном пятачке, ждали, когда завершится спасение девушки. «На кочке не наступайте, внимательно смотрите, куда я ступаю», — произнесла я, прежде с шумом выдохнув, когда Нетта оказалась в безопасности, и, проговаривая каждое свое действие, двинулась к заветной поляне. Спустя час мы, наконец, выбрались из дурно пахнувшей трясины и, кто где был, повалились на манящую зеленым ковром поляну. А над болотом сейчас же пронесся звонкий клич кукушки, будто птица прощалась с нами. «Жуткое место! А вонь, кажется, от меня несет гнилью!» — простонала горничная, пытаясь отскрести с подола грязь. «Сменная одежда осталась у Митчелла. И моя...» Пробормотала, уже не раз пожалев о том, что не стали брать с собой лишний груз, а все отдали слуге, который должен был увезти лошадей в ближайшую деревню. «Если вы не против, мы можем поставить у реки походную баню», — заговорил Кен, спуская с рук проснувшуюся ласку. «Через 2 часа в лесу стемнеет, в такое время безопаснее оставаться на месте». «Вы правы, по лесу ночью лучше не ходить, а бане мы будем рады», ответила, не представляя, как, а главное, из чего высочество и его люди соорудят баню, но если это им удастся, я буду счастлива. Какими бы тропки через болото ни были верными, но несколько раз и мои ноги теряли опору, и в ботинках теперь неприятно хлюпало, да и подмерзать я стала. «Держите, леди Эйрин, крепка для дамы, но в самый раз от холода», с лукавой улыбкой промолвил Дуг, будто подслушав мои мысли, протягивая мне небольшой бурдюк, от горлышка которого резко пахло травами. «Спасибо». Поблагодарила, несколько секунд с сомнением поглядывая на чудо-средство, но все же решилась и, задержав дыхание, сделала маленький глоток, чтобы тут же закашляться. «Знатное зелье, на ноги даже покойников поднимает», с довольным смешком проговорил Дуг, с уважением на меня посмотрев. Кен, что-то раскладывающий на поляне, бросив на меня удивленный взгляд, тотчас добавил. «От дивного запаха бегут». «И то верно, но поднимает же», — согласился воин, подав бурдюк и Нетте. Но та, чуть отпрянув, отказалась, на что Дуг тотчас проговорил. «Зря, вон на госпожу глянь, румянец вернулся и глаза блестят». «Это слезы», — хихикнула я, мгновенно ощутив приятное головокружение и легкость, и, бросив сухую травинку в еще только занявшееся пламя, задумчиво произнесла. «Помню, отец однажды нас с сестрой напоил». Я осеклась, растерянно глядев поляну, рывком поднялась и, зябко поежившись, быстро направилась к реке. «Эйрин, с вами все в порядке?» Будто сквозь вату донесся до меня беспокойный голос его высочества. «Эйрин!» «Да», — коротко ответила, ни на секунду не останавливаясь. Я спешила уйти подальше от людей, желая остаться одной, но, кажется, у Киллана на этот счет было другое мнение, и вскоре мужчина, догнав меня, проговорил. «Вас что-то тревожит, Эйрин. Я могу вам помочь?» «Нет, спасибо», — вымученно улыбнулась, с трудом сохраняя видимое спокойствие, хотя внутри меня бушевал ураган, готовый снести мой рассудок. «Я немного посижу у берега. Все в порядке. Просто голова закружилась». «Пойло долго коварно», — проронил Киан. «Было заметно, что мужчина мне не поверил, однако оставил меня одну, правда, время от времени обеспокоенно поглядывал в мою сторону». Я же, устроившись на поваленном дереве так, чтобы видеть реку и поляну, где воины Киана строгали концы сухостоин, мысленно проговорила. «Таня. Таня Солопова. Я Таня Солопова. Женщина 40 лет, не замужем, работаю бухгалтером в небольшой фирме, есть 2-комнатная квартира и кот. Как я здесь оказалась? Что за... автобус?» Потрясенно прошептала, едва не задохнувшись от прострелившей мою голову фантомной боли. И тотчас воспоминания прошлой жизни обрушились на меня сминающей лавиной, грозясь уничтожить меня настоящую. Эпизоды моей прошлой жизни безжалостными захватчиками стирали память Эйрин, заполняя пустоты знакомыми и родными образами. Мама — добрая, заботливая и потрясающе красивая. Папа — умный, сильный, тот, с кем всегда можно было подурачиться, и тот, кто обязательно прикроет и защитит. Они рано ушли из жизни, мне едва исполнилось 18 лет, Ольге не было и 15. Нам было непросто, но мы с сестрой справились, обе окончили университет, удачно устроились в хорошие фирмы, обе вышли замуж, вот только я вскоре развелась, а Ольга... В день моей смерти я встретила Ольгу на остановке, мы договорились вместе сходить в магазин. Водитель автобуса не справился с управлением. Не сбавляя скорости, он круто выехал из-за поворота, влетев в нашу остановку. Я успела оттолкнуть беременную Ольгу в сторону, сама же уйти от удара, видимо, не смогла. «Карррррр!» Громкий крик, раздавшийся над моей головой, прервал мои тягостные воспоминания. Переместив взгляд на птицу, пристроившуюся на ветке старого дерева, я, глотая непролитые слезы, пробормотала. «Привет, рада тебя видеть». «Карррр!» — каркнул ворон, слетая с ветки и приземляясь у моих ног. «Карррр!» «Спасибо!» — благодарно улыбнулась птица, показавшая мне бескрайние поля цветущего рапса, сизую стену заповедного леса, синеву рек и яркое солнце. «Да, ты прав. У меня теперь новая жизнь». «Карррр!» «Знаю, ты рядом!» — сквозь слезы улыбнулась и, подставив руки бегущему ко мне белому комочку, судорожно всхлипнув, прошептала. «Невероятная новая жизнь!»